Нина Кузнецова стояла у окна. В палате было почти темно, и только неяркий свет из коридора освещал ее фигуру. Соседка ее, по всей видимости, спала. «Можно войти?» Катя почему-то остановилась на пороге. «Конечно, входите!» Нина обернулась. «Свет включите там!» Катя протянула руку. Щелчок, и комната осветилась. Лампочка была маломощная. Видимо, на электричестве тут экономили. «Я курточку повешу? Ничего, что я в обуви?» Кузнецова все молчала. Катя повесила куртку в шкаф, мельком оглядев все, что там было. «Ну, здравствуйте!» — нарочито бодрым голосом проговорила она. «Здравствуйте!» Внезапно Катя растерялась. Эта худая, бледная женщина с лицом и фигурой подростка смотрела на Катю таким понимающим взглядом, что ей стало не по себе. «Она знает, зачем я пришла. Я пришла предъявить вам для опознания фоторобот человека, которого мы подозреваем в убийстве вашего мужа», — официальным голосом сказала Катя. «Да, извините». Она совсем растерялась и полезла в сумку за удостоверением. «Лейтенант Скрипковская». «Не нужно», — тихим голосом сказала Кузнецова. «Я вам верю». Она взяла у нее из рук листок и повернула его к свету. Посмотрела и вернула Кате. «Я не помню», — усталым голосом проговорила она. «Мне кажется... Нет, не помню». «Посмотрите внимательнее», — настаивала Катя. «Его предположительно зовут Виктор. Он был с вами на пикнике в мае, помните? Вы ездили с мужем и со своей подругой. Его видела ваша консьержка в тот вечер, когда убили вашего мужа. Она его опознала». «Нет, не помню». Нина положила листок на тумбочку, изображение вниз. «Консьержка и ее видела? И что, она и ее узнала?» «Ну, хорошо. Еще несколько вопросов к вам, Нина Анатольевна». Нина молча кивнула. «Скажите, ваш муж когда-нибудь ссорился с Германом Томашевским? Малышева и ее мать говорят, что они постоянно ругались. И соседка ваша сказала, что они ссорились в тот день, когда вашего мужа убили. Ваш муж даже ударил Томашевского». «Герку? Вот это да!» Нина внезапно развеселилась. «И теперь что, вы его подозреваете?» «Я и вас подозреваю», — подумала про себя Катерина. Вслух же сказала. «Так ссорились они или нет?» «Они никогда серьезно не ссорились, хотя все время пикировались. Я думаю, это просто способ общения. Они дружат с первого класса». «Дружили». Губы ее дрогнули. «Герман прекрасный человек». «Хорошо. Значит, серьезно они никогда не ссорились. Так вы утверждаете. Тогда еще один вопрос. У вашего мужа были какие-нибудь финансовые затруднения? Он никому не был должен». «Я ничего не знаю о его делах, к сожалению. Хотя в последний день, когда мы с ним виделись, он мне предлагал помощь, и довольно существенную. Так что я не думаю, чтобы у него были какие-то затруднения. А потом я с сыном уехала на море. Больше мы с ним не виделись. Вам лучше спросить об этом его бухгалтера». Нина вскинула свои светлые глаза, и Катя удивилась твердости ее взгляда. «Анжелику Малышеву. Или ее мать. Кажется, она им помогала». «Нам важно именно ваше мнение». «Я об этом не знаю», — еще раз повторила Нина. Ее соседка проснулась и заворочилась на своей кровати. Кряхтя, она встала и, кинув любопытный взгляд на Катерину, бочком протиснулась мимо них к двери. «Тебе кефиру принести, Ниночка? На ужин вроде кефира обещались». «Спасибо, не нужно, мне подруга принесла». «А водички? У меня есть, спасибо. Соседка все медлила. Я смотрю, гости у тебя. Ну, говорите, говорите, я вам мешать не буду. Так я телевизор к Анне Федоровне пойду посмотрю. А может, градусник принести тебе? Температуру на ночь смерить надо. Спасибо, Евдокия Тихоновна, потом. Соседка еще раз ощупала Катю глазами и, наконец, вышла. «Да, неопределенно протянула Катерина. Она очень хорошая», — тихо сказала Нина. «Просто, знаете, ей интересно». Она сидела, уронив руки и глядя куда-то поверх Катиной головы. Катя кашлянула. Кузнецова встрепенулась. «Я вас слушаю», — сказала она. «Задавайте ваши вопросы». «Скажите, Нина Анатольевна, а у Томашевского было все в порядке? Может быть, долги? Подруга с вами не делилась?» «Я не знаю, но думаю, что Васька сразу бы мне все выложила. И потом, Гера не такой человек, чтобы брать в долг. Он даже на новую машину не хотел у Сергея одалживать, хотя сам он никогда никому не откажет. Характер такой. А вы? У вас не было долгов?» Нин удивленно вскинул глаза на собеседницу. «Долгов? Конечно, теперь у нее куча долгов». «Да», — вызывающе ответила она. «Конечно, у меня есть долги. У меня большие финансовые трудности. Я должна была занять деньги на все это лечение. Оно, как вы сами понимаете, не бесплатное. И я их заняла у своей подруги». «Я вам очень сочувствую». Лейтенант Скрипковская сидела напротив с непроницаемым видом. И голос был у нее под стать выражению лица, холодно-официальный. «Я очень сочувствую вам, Нина Анатольевна. Вы действительно оказались в сложном положении. Почему же ваш муж не дал вам денег на операцию? Ведь у вас было общее хозяйство». Нина вспыхнула. «Он не знал, что я больна. Я не успела ему сказать». «Вероника Валерьевна Малышева заявляет, что вы угрожали вашему мужу по телефону, требовали денег, хотели, чтобы он отдал вам квартиру или что-то в этом роде. Это правда?» «Что?» Нина растерялась. «Я ему угрожала? Требовала денег? Какая чепуха! Это она вам такое наплела?» «Да это она меня оскорбляла. Я ей ничего плохого не сделала. Я слова плохого не сказала ни ей, ни этой ее дочери. Они выбросили наши вещи из нашей же квартиры, Димкины игрушки. И после этого я могла просить у него денег? Боже мой!» Глаза у нее вспыхнули и сразу же погасли. Она откинулась на подушке. «Я действительно вам очень сочувствую», — сказала Катя тихо. «Не нужно было говорить об этом Малышевой». Катя с самого начала думала, что Малышева, если и не врет, то очень сильно преувеличивает. Разумеется, не в пользу Кузнецовой. «Нечего мне сочувствовать». Нина знала, что наговорить сейчас лишнего, но уже не могла остановиться. «Вы только послушайте, послушайте. Сначала вам говорят, что у вас рак. Это раз. Потом вы теряете работу. Это два. Впрочем, кто тянул меня за язык? Я могла бы потянуть время, и, возможно, не оказалась бы сейчас безработной. Ну да ладно. Это еще можно пережить. Я же не думала, что мне не на кого будет опереться. Итак, подведем предварительные итоги. У вас рак, и вы безработная. Хорошее сочетание, не правда ли? Кажется, уже и довольна. Но нет, это еще не все. Вас определенно хотят добить. Тут же вы узнаете, что ваш муж спит со своей секретаршей, и она ждет от него ребенка. И он хочет этого ребенка, понимаете? Он хочет своего ребенка, потому что Димка не его ребенок. Байстрюк, как выразилась ваша дорогая Малышева. Хотя он делал вид, что любит и меня, и Димку, а я верила ему, верила, как дура. а он в это время развлекался где-то на стороне. И в результате у меня нашли какой-то там герпес и хламидии. Хотя это все мелочи по сравнению с тем, что у меня рак, и больше никогда не будет детей. Понимаете, как страшно, что у вас больше никогда не будет детей. Что вы не знаете, сколько вам осталось? Понимаете вы это или нет? Потом ваши вещи выбрасывают из квартиры. Вас выбрасывают, как ненужную тряпку. Ни вы, ни ваш ребенок больше ему не нужны. И у вас уже просто не остается выбора. «Нет выбора», — добавила она совсем тихо, внезапно перейдя с крика на шепот. «Понимаете, что я хочу сказать?» Нина пристально посмотрела на Катю. Из-за огромных расширенных зрачков ее глаза казались почти черными. Но самое ужасное даже не это. Нет. Самое страшное — то, что я, оказывается, практически здорова. Сегодня мне сказали, что опухоль оказалась доброкачественной. Она криво усмехнулась. И мне не нужно больше бояться, что я умру, и Димка окажется совсем один. Не нужно пристраивать его куда-то. Не нужно бояться за его будущее. Мне вообще, оказывается, не нужно ничего бояться. Нина снова перешла на крик. «Понимаете? А уже ничего не вернуть!» «Ну что, что вы можете понять?» Она отвернулась, и плечи ее затряслись рыданиями. Все те блестящие аргументы, которые Катя приготовила для того, чтобы уличить эту бездушную Кузнецову в убийстве мужа, все безупречные логические цепочки, все было смято, разорвано, уничтожено этими рыданиями. Катя уже знала, что мать Кузнецовой умерла от рака, а отец — законченный алкоголик. За эти дни она многое узнала о Нине Кузнецовой. Узнала, что Нина очень переживала уход мужа и даже пыталась застрелиться, что у нее, кроме отца-алкоголика и маленького сына, нет больше родных. Глядя на плачущую Нину, Катя растерянно прикидывала, как же ей вести себя дальше? У нее оставалось еще много вопросов. От женщины, по предположению Кати, хитро и хладнокровно убившей мужа, обдумавшей и приготовившей все заранее, она ожидала большей выдержки. Дать ей воды? Позвать медсестру? Катя встала и огляделась. На тумбочке у кровати стояла чашка в красный горошек. «Вот водички выпейте, пожалуйста». Нина никак не отреагировала, только рыдания стали как будто громче. «Может быть, сестричку позвать? Послушайте». Она тронула Нину за плечо. «Вам плохо?» «Не нужно никого звать. Все хорошо». Нина резко выпрямилась. Взгляд ее, как показалось Кате, полыхал ненавистью. Катя еще раз нерешительно протянула Нине чашку. «Вот!» Нина резко оттолкнула ее руку. Чашка вылетела, вылив практически все свое содержимое прямо на Нину, в распахнутый ворот халата. «Ой, простите!» — пролепетала Катя. «Простите, Бога ради!» «Ничего!» — Нина поежилась. Вода текла по всему животу. «Не волнуйтесь! Вы не первые успокаиваете меня таким способом. Вам нужно переодеться». Катя чувствовала себя очень неловко. Сначала она довела до слез эту нервную особу, а потом еще и облила ее водой. «Хотите, я выйду?» «Ничего, вы мне не мешаете». Нина встала, нашарила ногой тапочки, рукой придерживая мокрую сорочку так, чтобы она как можно меньше касалась кожи. В палате было прохладно, и она мгновенно замерзла. Она попыталась протиснуться мимо Кати, все еще стоявшей в узком проходе между двумя кроватями. И вдруг левая ее нога неудержимо поехала по мокрому линолеуму. Нина неловко взмахнула рукой и упала, ударившись еще и о стул. Катя остолбенела. Впрочем, пришла она в себя быстро, подняла стул, схватила подозреваемую Кузнецову под мышки и помогла ей сесть. «С вами ничего не случилось? Швы не разошлись?» «Отвернитесь. Я не стесняюсь. Просто зрелище малоприятное», — попросила Катя. Катя отвернулась. Нина быстро подняла подол рубашки и осмотрела шов. Ничего не кровило. Просто мокро. Живот побаливал, но не так, чтобы очень. Она с облегчением вздохнула. Вроде бы обошлось. Нина встала со стула и тут же с легким вскриком села обратно. «Что? Что случилось?» Катя побледнела. «Что? Срочно врача?» «Похоже, связки растянула. Не могу на ногу встать. Это пустяки. Сидите, что нужно сделать?» «Сначала, пожалуй, переодеться». У Нины от падения и холода стучали зубы. «А потом ногу перетянуть. В тумбочке есть широкий бинт». «Где ваши вещи?» «В шкафу внизу стоит большая черная сумка». Нина кивнула головой на встроенный шкаф. «Там сверху рубашка, розовая такая, в цветочек. А в самом низу запасной халат, тоже розовый». «Хорошо». Катя достала сумку и заглянула в нее. Рубашка нашлась сразу же. «Постельное белье вам поменять?» — спросила она Нину, увидев под рубашкой комплект белья. Нина покосилась на кровать. «Там не мокро». «Извините, что роюсь в ваших вещах». Катя никак не находила халата. Джинсы, свитер, прозрачный пакет, сквозь который просвечивали кружевные трусики и лифчик. Катя отложила его в сторону. «Ага, вот он». Катя аккуратно, чтобы в сумке оставался порядок, потянула халат. И вдруг отдернула руку. Вместе с халатом из сумки выпали волосы такого же цвета, как у Кузнецовой. «Ой!» — испуганно воскликнула Катя и тут же перевела дух. «Да это же парик!» «Что там?» «Похоже, из вашей сумки парик выпал. Извините». «Ничего, суньте его обратно. Вот, переодевайтесь, а то у вас зубы стучат». «Я просто испугалась, что еще раз зашивать будут». «Давайте я вам помогу. Держитесь». Катя помогла Нине пересесть на кровать и деликатно отвернулась. Давно было пора переодеться в свое, а то до сих пор в казенной рубашке. «Можно? Поворачивайтесь», — позвала Нина. «А теперь, пожалуйста, достаньте у меня из тумбочки бинт. Там такой пакет внизу с медикаментами. Давайте его сюда», — командовала Нина. Она, похоже, совсем пришла в себя. «Сейчас я ее зафиксирую, и все будет в порядке. Хорошо бы, конечно, еще намазать чем-нибудь», — бормотала она как бы про себя, вскрывая упаковку с бинтом. Потом уселась поудобнее, подтянула больную ногу и сказала: «Смотрите, как надо. На будущее может пригодиться. Вам ведь тоже приходится много двигаться. Ведь вы, как это называется, оперативник, да?» «Вроде бы», — как-то нерешительно подтвердила Катя. Ей не нравилось, что Кузнецова, по ее мнению, взяла инициативу в свои руки. «Так вот, ступню под прямым углом. Видите? И фиксируйте туго, а то отечет сразу, и на ногу к утру не станете. А вы как теперь? В туалет и прочее?» — поинтересовалась Катя. «Ходить-то сможете?» «Как-нибудь доковыляю. Я привыкла. Вы думаете, в художественной гимнастике все красиво и травм нет? Как бы не так. Так что я привычная. Черт, оторвать не могу». Нина ловко перевязала ногу и теребила конец бинта. «У вас есть что-нибудь режущее?» «Вон у вашей соседки на тумбочке ножик». «Годится. Давайте». Катя протянула ей нож, и Нина ловко разрезала бинт и завязала концы. «Порядок. Положите, пожалуйста, нож на место». «Скажите, Нина Анатольевна, «А зачем вам парик? Он, по-моему, точно такой же, как и ваша прическа». Нина, казалось, была нисколько не удивлена вопросом. «Можно просто Нина? Хорошо? Меня должны были после операции облучать. И еще химиотерапия. Моя мать умерла от рака». Глаза ее стали жесткими. В углу рта забилась какая-то жилка. У нее почти все волосы выпали. Я не хотела, чтобы меня, видели такую, понимаете. У меня были длинные волосы. Как раз, когда мне сказали, что у меня, я их остригла и купила парик. Один? Один. Катя заметила, что у Кузнецовой слегка подрагивают руки. «Зря вы не купили себе еще и рыжий», — с вызовом сказала Катя. «Вам бы очень пошел рыжий цвет. Такой, знаете, ярко-рыжий, в крупные кудряшки». «У меня сын рыжий. Рыжий и крупные кудряшки». Нина, не отрываясь, смотрела на свою забинтованную ногу. «Она все знает. Она знает, что это была я. Марина Илларионовна все-таки меня узнала. Она знает, что это я убила. Зачем она мучает меня?» Руки у нее дрожали все сильнее и сильнее. «Холодно». Она стащила с кровати одеяло и закуталась в него, спрятав руки. «Я что-то плохо себя чувствую». «У нас не допрос, конечно, но раз вы плохо себя чувствуете...» Катя поднялась. «Вам больше ничего не нужно?» «Нет, спасибо». «Ну что ж, поздно уже. Если надумаете еще что-нибудь рассказать, то вот мой телефон». Она уже была у двери, когда Нина Кузнецова тихо сказала. «Не уходите, пожалуйста, Катя. Я целый день сегодня об этом думала. Я, наверное, все равно не смогу с этим жить. Это я его убила».